Пятое. И Фикл не сразу заметил, что уже некоторое время бежит с закрытыми глазами, но опомнившийся лес бросился ему в лицо, выставив твердую корявую ладонь. И упав на бок и хлюпая разбитым носом, юноша пришел в себя. За миг до этого он был где угодно, но только не в себе. «Не может быть!» — мелькнула первая мысль, наивная и бесполезная, как выставленная навстречу копью корзинка из ивовых прутьев. Впрочем, в умелых руках и плетеная корзинка — оружие, потому что летящее изнутри копье неохотно отклонилось, возвращаясь назад для нового удара, и к Эфиклу вернулась способность мыслить. Он знал, что означает это копье — приступ безумия у Алкида. И Фикл давно научился определять их приближение одновременно с братом, иногда даже чуть раньше, потому что Алкид в самом начале всегда боялся поверить, что это снова приближается, снова берет за горло и заглядывает в тайники души. В последние годы безумие накатывало на брата с завидной регулярностью, раз в 6 месяцев. Что-то это означало, какой-то разговор Гермия с Хероном, и оба, как по команде, замолчали, увидев близнецов. 6 месяцев? 6 лет? 6 веков? И сейчас Эфикл проклинал себя за то, что слепо доверился этому сроку, зная, что предыдущий приступ случился у Алкида почти 100 дней тому назад. И вот теперь он оставил брата один на один с чернокосой и бледной лисой безумием. Лес дрогнул, вскинувшись лохматыми кронами, и бросился туда, куда совсем недавно спешил рослый юноша со связкой коротких дротиков на плече, потому что сам Эфикл уже бежал обратно. Бежал, не разбирая дороги, не следя за дыханием, отшвырнув мешающие дротики и не замечая того, что разодранное кеферонским людоедом плечо взбунтовалось и вновь начало кровоточить. Запах плесени становился все резче. Он оглушал и вязкими хлопьями оседал в легких. Скользкая многопалая рука осторожно протянулась из ниоткуда и мгновенно отпрянула, чтобы вернуться с подругами. И все они закружились вокруг скорчившегося мальчика, раненого зверя, загнанного в угол и припавшего к земле, повернувшегося к преследователям безнадежным и беспощадным оскалом. Что-то было не так, как обычно. Но времени понимать и оценивать не осталось. И все завертелось в яростно ревущей круговерти, где каждая частица была сразу ожившим кеферонским львом, запуганным мальчишкой и скользким запахом плесени, плотью, болезнью и ножом лекаря. Что-то было не так. И Фикл несся, не открывая глаз, расшибаясь о стволы, обдирая ноги о шипы и ветки, падая и вставая, безропотно принимая хлещущие проклятия кустарника. Что-то было не так, потому что там, на поляне, один из близнецов, отчаянно труся и забывая вытирать холодный пот, впервые огрызнулся и повернулся лицом к Тартам, чувствуя на затылке теплое дыхание брата, как когда-то чувствовал его 8-летний Эфикл, поднимая на пелионе ставший необыкновенно легким камень. Впервые отдирая от себя, пальцы Тартара не для того, чтобы удрать и спрятаться, а для того, чтобы драться и победить, и Фикл понял, что уже добежал. А тело его, глупое, непонятливое тело, продолжало мчаться, падать, вставать, захлебываться горьким воздухом. Что-то было не так. Упоение боя с призраками лгало, морочило. Бесплотные легионы разлетались клочьями, победа оборачивалась бессмысленной вечной схваткой, сизифовым камнем. Безумие страха превращалось в безумие уничтожения, оставаясь безумием. Алкид теперь рвался вперед, как раньше, назад, и Эфиклу вновь приходилось удерживать брата. Круг замкнулся, и плотно зажмуренные глаза Эфикла внезапно обрели способность видеть. Лица, искаженные гневом, болью, страхом, перекошенные и потные, разлетающиеся в стороны и опять возникающие совсем рядом, усатые, безусые, рябые, юные, зрелые, смоляные волосы, схваченные ремешком, багровеет шрам на носу. Лица. Меч. Широкий бронзовый меч, непривычно кривой, скошенный к концу. Оплетка рукояти вытерлась и скользит в ладони, заставляя пальцы смещаться ближе к крестовине, усиливая хватку. Меч. Изо всех сил вцепившись в хрипящего брата изнутри, пытаясь отдернуть неслушающуюся руку, вынуждая чужой клинок отсечь ухо вместо того, чтобы с хрустом врубиться в основание шеи, отрывая не Тартар от Алкида, но Алкида от Тартара, стараясь успеть и не успевая. Избитый, исхлестанный, окровавленный Эфикл уже знал, что обманут. Все обманули его. Все. Забывшие о сроках лисы безумия, обрадовавшийся сопротивлению Тартар и лживое одиночество кефиронских полян. «Я сумел! Я сумел! Они просто испугались меня! Херон был прав! Я сумел!» Слипшиеся веки не хотели слушаться. Раскрыть глаза было все равно, что Тересию прозреть, но Эфикл должен был это сделать, даже если бы это усилие оказалось последним в его жизни. Алкид лежал лицом вверх, выбравшихся наружу корней старого вяза. Дымящийся меч был намертво зажат в его руке, и рядом с измазанным кровью клинком валялась чья-то отсеченная кисть. На безымянном пальце блестел перстень с крупным хризолитом. Спиной привалившись к дереву, на Эфикла смотрел незнакомый человек с лицом вепря. Кончик его носа был отрублен, и красные слизистые пузыри с каждым выдохом клубились вокруг страшно открытых ноздрей. И стонали кусты олеандра. «Херон был прав! Я сумел!» «Да», — еле слышно отозвался Эфикл, не заметив, что упал на колени. «Да, Алкид». «Эфикл, это правда! Я действительно сумел!» «Да, Алкид, это правда». Правда пахла болью и плесенью. И стоял за спиной коленопреклоненного Эфикла невидимый воин в конегривом шлеме, почти полностью закрывавшим лицо.